Глава 6. В этот раз одну из камер явно маскировал кто-то другой, более опытный. Мне это было на руку, поскольку я запланировал показать представление для подсматривающего. Короткое представление на несколько минут или даже меньше. Остальные камеры я вывел из строя, чтобы не выходить из образа, после чего создал иллюзию. Из вихрящегося портала вышел Волф. Выглядел он грозно, как и положено представителю божества. Я даже пару улучшений ввел в его образ по совету серва. Так одежды уже не сияли белизной, а волосы я сделал покороче. Тяжела волховская жизнь. Работают много, стареют быстро. «Безопасность прежде всего!» Прогремел он и направил палец на последнюю работающую камеру, после чего та благополучно задымилась. Переданного должно было хватить императорской гвардии, чтобы убедиться в существовании таинственного божественного помощника. Но больше возможностей что-то увидеть у них не было, поэтому иллюзию я сразу развеял. Держать ее несложно, и жрет она мало, но ее нужно постоянно контролировать, а мне и без того есть на что отвлекаться. «Впечатляет!» — хрипло сказал Глаз и сплюнул на снег. Посмотрел на мое лицо, смутился, затер ногой и сказал: «Ну, чё ты в натуре, Ярослав? Я не плююсь почти. Только когда очень, удивляюсь». Брали мы его сегодня как водителя и как внешнюю поддержку. Увешан артефактами он был по самую маковку, но спокойствие ему это не приносило. Слишком много страшилок ходило про купол, чтобы Глаз нам сходу поверил, что химер теперь нет. И еще чувствовалось, что ему не по себе оставаться одному снаружи. Очень уж пугающий для немагов выглядел вблизи купол. «Не передумал?» — спросил я Серого. «Нет», — ответил тот. «Лезть вперед не буду, не бойся». «Ты же не дурак», — согласился я, забрал рюкзак с термосом из машины и приложил руку к куполу. Глаз предусмотрительно отошел и нацелил на разрез один из выданных ему артефактов. Из разреза никто на нас не полез, зато туда полезли мы с Серым, после чего разрез я закрыл и пустил сканирование. Оно все так же не показывало ничего живого под куполом. «Мрачновато тут», — заметил Серый. Он с интересом оглядывался, но не сходил с того места, где стоял. «И правильно. Торопиться тут нельзя». «Ловушки видишь?» «Перед оградой нет. Дальше ограда глушит. Магию на ограде прекрасно вижу». «Чтобы ее видеть, не обязательно быть магом», — хмыкнул я. «Я оставил спецом с визуальными эффектами, чтобы народ не перся напролом». Визуальные эффекты были тем выразительнее, что купол отсекал часть освещения и внутри было сумрачно, поэтому любые всполохи выделялись сразу. И наверняка могли отвлечь от движения смазанной серой тени, как выглядели в обычном зрении химеры. При сканировании они тоже горели достаточно ярко, но сейчас гореть было нечему. Сегодня я решил сначала пройти кусок справа между оградой и куполом, проверяя на трупы химер, чтобы обеззаразить местность и чтобы дать напарнику возможность привыкнуть к обстановке. Ловушек за оградой не было, но Серму я об этом не сказал, а то расслабиться, а в нашем деле это первый шаг в никуда. Нашлось 5 химерных трупов, на каждый из которых я отправил дополнительное обеззараживание, а Серый потренировался в сжигании. К 5-му он перестал кривиться от отвращения и вздрагивать при намеке на шум. Именно намеки. Самому шуму было неоткуда взяться. Под куполом было тихо и безжизненно. Возможно, летом здесь и шуршало что-то, недостаточно большое для того, чтобы на него среагировала ловушка, но сейчас оно благополучно спало. Хотя я не исключал и того, что всю мелкую живность давно изничтожили химеры. К воротам мы вернулись, и я еще раз предупредил. «Здесь попроблемнее. Идешь точно за мной. Не передумал?» Он молча покрутил головой, я открыл ворота, и мы зашли внутрь, после чего ворота я опять закрыл. «Ворота для нас открылись. А где фанфары?» — пошутил Серый. «А если серьезно, не слишком ли помпезно открывать каждый раз ворота?» «Где-то должна быть калитка для прислуги, но до нее еще добраться надо. Скорее всего, она сзади дома, вместе с воротами для машин, привозящих все для нужд дома. Дорога туда идет, но она частично под куполом, так что отсюда проще». Мы дошли до сторожки, и я ее открыл. Будет и временным убежищем, и местом для отдыха. Ключ, заглянув, повесил на гвоздик, а рюкзак поставил на стул. Размял руки. «Ловушки видишь?» — спросил у Серого. «Ага», — подтвердил тот. «Ближайшая совсем рядом, около края дороги. На дороге вон метра через два. Не уверен, что вижу все, но и того, что вижу, хватает». «Мам, дорогая, сколько их тут? Хозяин был сумасшедшим?» «Похоже на то, а вынужденно согласился я». «То есть объем работ впечатлил?» «Не то слово! Это ж каким надо быть придурком, чтобы столько натыкать? Мы здесь ляжем, все это дезактивируя». «Мы» радовало, потому что Серый уже не отделял себя от клана и потому что не собирался бросать меня одного на разбор завалов. «На самом деле нам надо всего лишь пройти до двери. Из особняка можно все это безобразие отключить». «Думаешь, управление после смерти Вишневских не накрылось?» «Хороший вопрос. Управляющие нити ведут в особняк. Если управление накрылось, просто вырубим блок, и все отключится». «А если не отключится?» Продолжал допытываться неугомонный Серый. «Если не отключится, будем вычищать по одной. Вот так, смотри». Я подошел к одной из ловушек и принялся за работу. В этот раз я сделал ее видимой, чтобы Серому были понятны все этапы. Как подцепить, как расплести заклинание, как поставить заглушку на место выхода управляющего сигнала. «Долго», — резюмировал он. «Зато надежно», — отрезал я. «Ни одного этапа пропускать нельзя. Были бы одиночные, можно было бы выжечь. Но тут сеть, поэтому только так». Ожил переговорный артефакт, и Глаз нервно спросил. «Вы там как? Все норм?» «У нас все норм», — подтвердил я. «А у тебя?» «У меня тоже», — с явным облегчением ответил он. «Никого даже на горизонте». «Хорошо, до связи». Хотел сказать, чтобы в следующий раз связывался не раньше, чем кто-то появится, но не стал. Он и без того нервничает, а напоминать лишний раз, что мы с Серым здесь не в бирюльке играем, заставлять его нервничать еще сильнее. «Проконтролируешь?» — неожиданно спросил Серый, подходя к следующей ловушке. Я встал рядом. Делал он еще медленнее, чем я, и с таким напряжением, что аж пальцы подрагивали, но зато выполнял все в точности. Закончил, выдохнул и затряс руками, приходя в себя. «Молодец!» — совершенно справедливо похвалил я его. «Не ожидал такой скорости». «Скажешь тоже скорости! Блин, я так боялся, что не удержу и рванет!» «Сильно не должно», — ответил я. «Они на защиту от вмешательства не заряжены. Ставивший не думал, что их вообще можно обнаружить». «Так-то можно. Есть артефакты, позволяющие видеть чужие заклинания, но громоздкие они, неудобные в использовании». Серый успокоился от удачного разбора ловушки, но не расслабился. Попросил меня проконтролировать разбор второй и вообще указывать, где ловушки, на случай, если он чего-то не заметит. За третью он уже принялся самостоятельно. Через полчаса я предложил сделать перерыв и вернуться в сторожку. Серый согласился даже с некоторым облегчением. Усталость не помешала ему налить себе в кружку кофе, осмотреться с интересом внутри и почти сразу спросить. «Восстановить здесь отопление, остальное можно или только менять?» Мне показалось, что в голове у него уже подготовился к работе калькулятора, рассчитывающий грядущие убытки, поэтому я поторопился ответить. «Скорее всего, можно, но я пока не проверял. Вот до дома дойдем, отключим всю красоту вокруг и займусь этим местом. Его протопить проще». «Так и я про что?» – оживился Серый. «Горячий кофе из термоса – это хорошо, но сидеть в тепле с работающим водопроводом и канализацией – еще лучше». «В особняке могло сохраниться. Обычно ставят несколько степеней защиты. Наверняка не все вылетели». «Я так понял, что со смертью Вишневских вообще все, завязанное на магию, пошло в разнос». «Там не обязательно должно было быть все завязано на магию». «Электричество отключили сразу, я узнавал. Нам придется переподключаться», — со вселенской грустью сказал Серый. «Сдерут, как с клановых, 7 шкур. Водопровод там свой был, но осталось ли там что-то от него?» Печально посмотрел в окно на особняк и вдруг подпрыгнул на стуле, чуть не выплеснув кофе из чашки, оглушительно заорав. «Дым! Там идет дым из трубы!» Я прильнул к окну. Дым действительно шел, слабой струйкой, плохо видимой на фоне купола. Серый наверняка заметил только потому, что надеялся хоть на чем-то сэкономить. Мы не бедствовали, деньги у нас были и все пребывали, но пост финансового директора выглядит тем солиднее, чем солиднее финансы. «Получается, кто-то выжил?» — повернулся он ко мне. «Не, Ярослав, это не дело. Столько трудов и на смарку». «Почему на смарку?» «Потому что сделку отменят как недействительную. Если выжил кто-то из Вишневских, то...» Я постучал его по лбу, выразительно используя имитацию стука по дереву. «А то договориться сейчас до того, что ради экономии наших денег нужно будет гасить всех в доме. Да даже попросят вернуть, ради бога. Но в том виде, в котором мы покупали. Восстановить снятое проще простого будет. После чего владелец еще умолять будет забрать у него собственность». «То купола бы не было», — ответил я. «Серый, ты чего? Это же элементарно. Защитная система вышла из-под контроля, потому что некому было ею управлять. Вишневские вымерли все. Если кто-то и выжил, то прислуга. Или что-то продолжает работать в автоматическом режиме». «Да?» Серый повернулся к окну, но столь сильно взбудоражившего его дымка уже не было. Я даже засомневался, что он был. Но если он был, и там кто-то есть, то этому кому-то приходится несладко. «Думаю, через полчаса мы доберемся до входной двери и узнаем сами». Серый с готовностью отставил кружку с остатками кофе на дне и двинулся к выходу. На пороге он задержался, поджидая меня, и вышли мы вместе. Я решил еще отзвониться Глазу, чтобы он нас примерно час не трогал, и тот подтвердил, что снаружи все в порядке. Со временем я немного ошибся. В полчаса мы не уложились, но через час действительно стояли у двери. Я попробовал просканировать дом вблизи, но защита здания экранировала сканирование полностью. Что нас там ждало, я даже примерно предположить не мог. Если окажется, что дом набит химерами, вот будет весело. На них проклятие не подействовало бы, для него контакт нужен. Дверь тоже открыть было непросто. Раньше она управлялась изнутри, а снаружи мог открыть только принадлежащий к семье. Сейчас это надлежало сломать. И не факт, что я смогу быстро починить, если что-то оттуда вырвется. А если еще придется прикрывать кого-то... «Серый, а ну-ка, отойди к сторожке», — скомандовал я. «Если что, ты мне только мешать будешь». «Я фаерболом тренировал». Он напрягся и смотрел на дверь так, как будто оттуда могла вырваться толпа противников. «У меня они теперь гораздо крупнее. Если что, так заряжу, что мало не покажется». «Будешь ими бросаться издалека, как принято у магов в компьютерных игрушках. Проявил я знания реалий этого мира. У тебя нет опыта настоящей схватки. Я буду на тебя отвлекаться. Короче, Серый, я сказал, ты отошел. Мы договорились, что никаких пререканий». Пришлось в голос подпустить металла. Серый буркнул себе что-то под нос, не слишком цензурное, и все-таки встал подальше, почти у дверей сторожки. А я повернулся к двери. Проще всего было снести защиту с дома, но это имело свои значительные минусы. Если там что-то опасное, оно хлынет наружу, ничем не сдерживаемое. И на защиту были завязаны ряд функций дома, которые я сегодня не восстановлю. Взламывать одну дверь было сложнее и манозатратнее, зато ее в случае чего проще будет заблокировать. Но у меня на взлом уйдет почти весь резерв, и отбиваться придется с накопителем. Правда, мощности защиты должно хватить, чтобы отойти к сторожке, где я смогу восстановиться. Но вот это «должно хватить» очень зависело от того, что меня ждет внутри. Теоретически, можно обезвредить еще пару ловушек и пройтись до окон. Я бросил взгляд в сторону от дороги. Да, с парой я поскромничал. Ловушки там были в таком количестве, что речь шла минимум о нескольких часах, которых у меня сегодня не было. Я решил, что в случае опасности перекрою дверь заклинанием, которое даст фору во времени. И принялся ювелирно, слой за слоем, вскрывать запирающее заклинание. Возился я минут 40, и, наконец, дверь распахнулась, явив троих человек, довольно молодую девушку, и мужчину и женщину постарше, за спиной которых замаячила химера. «В стороны!» — заорал я, активируя лезвие, зажегшееся на моей руке голубым пламенем. «Не убивайте, это Сереженька!» Взвизгнула девушка и встала передо мной, растопырив руки и перекрыв вид на химеру.